Глава 70. Гейс. Мы посетили только один колледж. Тот, что находился ближе. Я чувствовал неладное, но старался не обращать внимания. Эти выходные очень важны. Остин был рядом со мной и нелегально помогал всей семье вместе с нами смотреть колледж, позвонив им по FaceTime. Я забыл все вопросы, которые хотел задать. Чувствовал, что мне нужно домой, к Пикси. Тревога разрасталась внутри. Меня уже трясло от стресса. Остин заметил это, сказал Ронни и Майку, что мы перенесем встречу, и запихнул меня в машину, чтобы вернуться домой. Я все пытался дозвониться до Пикси, но ее телефон каждый раз неизменно переключался на голосовую почту. Уже даже Остин начал паниковать. «Может, позвонить кому-нибудь, чтобы ее проверили? Твой отец где-то неподалеку живет?» Я покачал головой. «Нет, то есть он живет, да, но он не поможет. Думаю, ничего страшного, может, она вздремнула?» Остин поправил зеркало заднего вида и нажал на газ, превысив скорость. «Она вроде не из тех, кто любит вздремнуть». Он сменил полосу, объезжая более медленного водителя. «Да, не знаю. Мне кажется, что она что-то недоговаривает. Мы ведь рассказываем друг другу все, понимаешь?» «Я знаю. Слышу, как вы болтаете каждую чертову ночь». Он пытался разрядить обстановку, но все, что я мог сделать, постучать пальцами по приборной панели и снова набрать номер Пикси. Мы добрались до дома, мне не пришлось просить Остина высадить меня у двери, он так и сделал, поняв все без слов. Пришло сообщение от Пикси. «Нужно, чтобы ты вернулся домой». Звуки сирены становились все громче и громче. Я поднимался по лестнице, перешагивая через три ступеньки. В спешке ключ дважды выскальзывал у меня из рук. Я распахнул дверь, она ударилась о стену, и сразу же заметил огонь в доме напротив. Я подбежал к окну и увидел охваченное паникой лицо Пикси. Я успел схватить ее за руку, прежде чем понял, что сорвался с места. Моя мгновенная реакция, которую все отмечали, наблюдая за игрой, включилась еще до того, как я осознал, что происходит. Я схватил ее за запястье другой рукой. Вес ее тела тащил меня за окно. Мои бедра врезались в подоконник, пока я старался не перевалиться. Руки соскальзывали. Только я удерживал ее от падения. Позади нее мелькнуло что-то огромное, но я проигнорировал это, хотя следом до меня донесся такой звук, будто что-то ударилось об асфальт. Но мое внимание было сосредоточено на Пикси. Она молчала, пытаясь найти, за что ухватиться ногами. Я не собирался ее отпускать. Если ее руки выскользнут из моих, я брошусь за ней, без раздумий. Я ощутил сильные руки на своих плечах. «Что? Что мне сделать? Помоги мне удержать ее!» Остин. Он перекинулся через окно и потянулся вниз. Я потащил на себя Пикси, чтобы подтянуть ее немного выше, потому что у Остина и правда были не такие длинные руки, как у меня. Как только он схватил Пикси за руки, мы вместе потянули ее на себя, я заметил, что она расцарапала коленку о стену. Но сейчас это не имело значения. Мы втащили ее через окно, и немногочисленные зрители зааплодировали. Она упала на меня, я обхватил ее руками, наши сердца бешено колотились. Остин тоже обнял нас. «Какого черта здесь происходит? Он не добрался до тебя. Я здесь, он не добрался до тебя». Пикси обняла нас обоих и кивнула вместе со мной. По какой бы причине она ни оказалась на рампе, Пикси была в ужасе. Я отстранил ее от себя. «Что-нибудь болит? Плечи, руки, колено кровоточит?» Остин выпрямился. «Я принесу аптечку. Я в порядке, все нормально». Я помог ей встать, и мы проверили, на самом ли деле все хорошо. Она дотронулась до моей руки. «Я поцарапала тебя, прости». Я притянул ее в объятия и спустя пару секунд услышал громкое мяуканье. Пикси отстранилась и осторожно повернула к нам рюкзак. Она расстегнула молнию, как будто внутри была бомба. Но вместо этого виновником пристального внимания и шума оказался маленький полосатый котенок. «С ним все хорошо. И со мной тоже. А Бик?» Она посмотрела на открытое окно. За ним мелькали огни аварийных служб. Я перегнулся через подоконник, удерживая Пикси на расстоянии руки, чтобы она не смогла посмотреть вниз. Бик расшибся. Возможно, он падал вниз головой. Он больше никогда не причинит тебе вреда. Пикси Рэй. Бик разбился, упав с высоты 5 этажей. Этого не должно быть в любовной истории, но мы, он и я, никогда не поступали правильно. Огонь оттенял лицо Гейза оранжевым светом. Мне не хотелось смотреть вниз, а вот он посмотрел. В этот момент его детство оборвалось. Челюсть напряглась, он сжал кулаки. Я заметила, как он беззвучно произнес что-то, глядя на фигуру внизу. Обрывая и свое детство, спросила. «Мертв?» «Да». Он сплюнул из окна и уверенно попал прямо в цель. С этим у него никогда не было проблем. «Слишком уж быстро. Легко отделался». Я наклонилась к окну. тоже решив посмотреть. Он повернулся и загородил его собой, схватив меня за плечи. «Нет, не хочу, чтобы ты это видела. Хватит и того, что запомню я». Я все равно приблизилась к окну и неосознанно к нему в объятия. Они были потрясающими. «Так странно. Не знаю, я, наверное, должна плакать. Так ведь будет правильно», — произнесла я все еще в шоковом состоянии. Он погладил меня по голове, затем опустил руку на поясницу. «Можешь поплакать, если захочешь». Он не осуждал меня. Никогда этого не делал и никогда бы не стал. Мы только что убили человека. Слова осознания сорвались с моих губ, что всегда случалось, когда я была с ним, словно разговаривала с собственным отражением. Все останется между нами. Нет, и он заслужил. Он понимал меня, знал, о чем я прошу. Мне хотелось получить награду за смерть этого монстра. Я ее заслужила. Черт возьми, я ее заработала. Я прижалась к нему и прислушалась к его сердцебиению, пока из дома по соседству доносился треск от пожара. Сердцебиение было ровным, несмотря на все, что произошло. Я надеялась, что нам придется разделить только эту, единственную смерть. Есть определенный набор правил, которым нужно следовать, когда умирает человек. Полицейские начинают задавать вопросы. Я открывала дверь оба раза, когда они приходили. Никто не рассказал о том, как я шла по перекладине, или о том, что Биг полез за мной, и это стало причиной его смерти. Соседи умели держать язык за зубами. Разговор с полицейским был довольно предсказуемым, пока офицер Кларк не захотел узнать о рампе между зданиями. Сосед снизу сказал, что видел, как вы ходили туда-сюда по перекладине, когда были детьми. Да и внизу невозможно не заметить остатки того, что похоже на часть автомобильной рампы. Знаете что-нибудь об этом? Гейс ответил быстрее меня. «Здесь была перекладина между домами, и когда мы были маленькими, то катали по ней мяч. Однажды мне пришлось встать на нее, чтобы спасти птицу, так что, возможно, старина Фрэнки говорил об этом». Гейс провел рукой по волосам, а затем взглянул на меня. Я знала, что он пытается защитить меня. Моя старая квартира сгорела дотла, словно превратилась в огромную зияющую дыру, покрытую пеплом. Пожарные использовали огромное количество воды, чтобы потушить огонь. Я видела, как жильцы выглядывали из своих окон несколькими этажами ниже. Значит, не все из них покинули дом и ждали, пока пожар потушат на парковке. Я чувствовала себя виноватой в случившемся, но все равно не знала, был ли другой выход, хотя сейчас времени подумать об этом было предостаточно. Остин подошел ко мне и обнял за талию. Я прислонила голову к его плечу. После еще пары стандартных вопросов офицер Кларк убрал свой планшет и пожелал нам всего наилучшего, протянув визитную карточку. И после этого мы наконец-то остались одни. Остин немного поправил мои волосы, а затем послал мне два воздушных поцелуя. «Я рад, что ты в безопасности, котенок. Вам двоим, вероятно, есть что обсудить, так что я вас оставлю». Он забрал настоящего котенка из моих рук и, должно быть, спустился вниз, чтобы купить для него все необходимое в магазине. На полу была только миска с едой. Я стояла на кухне и смотрела на гарнитур, пока Гейс не обнял меня, притянув к груди. Мне казалось, что если я не расскажу всем о Бике, это позволит ему умереть как герою. Не то чтобы кто-то, кто его знал и правда решил бы так, но я представила, как соседи, получив свежую порцию лжи, будут сплетничать обо всем этом. Я почувствовала, как расслабилось тело Гейза. Он был счастлив, что вовремя добрался до меня. Вот как все было. Остин разговаривал по телефону с родителями. Он заткнул пальцем одно ухо, а к другому приложил телефон. Я повернулась в объятия Гейза и посмотрела на него. «Не могу поверить, что его больше нет. Разве это правильно — чувствовать себя счастливой? Словно я получила самый лучший подарок в своей жизни. Можно ли теперь назвать меня плохим человеком?» Я покусывала подушечку большого пальца, обдумывая эту моральную дилемму. «Думаю, я точно знаю, что делает Бика плохим человеком. А вот касаемо тебя, не могу отметить ни одной черты, которая не была бы связана с любовью и сочувствием. Так что не придумывай». Он мягко погладил меня по бедрам. «Хочешь сегодня поспать в комнате Остина? Не тяжело тебе будет ночевать в нашей комнате, помня, что произошло за окном?» Я подумала об этом несколько минут, прежде чем ответить. «Я буду спать в твоей комнате. Хочу быть там, где я в безопасности. А значит, рядом с тобой». Я подняла руку и коснулась изгиба его острого подбородка. «На самом деле, это, пожалуй, будет лучшая ночь в моей жизни за долгое время». Я отстранилась от Гейза. Нужно было принять душ. Все кончилось, пора смыть пыль и пепел с волос. Выглядело все так, будто я зашла в душ в один день, а вышла, когда уже настал другой. Свет был приглушен. Я подошла к дивану и села. Остин положил котенка мне на колени, а Гейс опустился на пол передо мной, держа в руках марлю и антибактериальный крем. «Нам нужно все обработать». Я кивнула, и он принялся обрабатывать мой порез. «Спасибо». Маленький и крикливый котенок превратился в мурлыкающий бескостный комок счастья. Я погладила его по голове. Он наелся, и теперь у него выпирал живот. «Кажется, у меня появился кот». Я ни на секунду не задумалась о том, чтобы оставить котенка у Бика и Дримы. Они ни о ком и ни о чем не умели заботиться. Ни о людях, ни о деньгах, ни обо мне. Мы заметили. Гейс закончил перевязку. После душа колено начало болеть сильнее. Когда рана попадала под струю, я невольно вздрагивала. «У кого-нибудь есть аллергия?» Я снова погладила его по маленькой головке, и прекратившееся мурлыканье возобновилось. «Не настолько, чтобы выставить кота из квартиры. Он очень милый». Глаза Остина и правда покраснели. «Спасибо. Я буду чаще пылесосить и все такое». Я обняла котенка, создав для него кровать из рук. Он прижался ко мне. «Думаю, главная проблема в том, что в этом доме нельзя держать домашних животных. Так что есть что обсудить. Но я устал. Давайте просто все ляжем спать. Я быстро приму душ. Встретимся в комнате. Пикси». Гейс наклонился ко мне и поцеловал в лоб, а затем погладил котенка. Я почувствовала, что мне не хватает сил встать. Все болело во всех местах, плечи и руки от того, как Гейс и Остин затащили меня в квартиру. Забрала все, что нужно. Остин сел рядом со мной на диван, хотя нос у него был красным. «Что ты имеешь в виду?» Я посмотрела на колени. Всегда так делала, когда надо мной издевались в школе. «Эй, просто хочу удостовериться, потому что, что бы это ни было, я готов помочь тебе, чем смогу». Остин легонько коснулся моего плеча своим. «Я взяла бумаги и всякое такое ценное. Зря ничего не продумала. Но знаешь, я почувствовала что-то вроде импульса. Я так и не рассказала Гейзу о том, что Биг тогда остановил меня на улице. Не хотелось, чтобы он волновался сейчас, когда ему нужно было принять важное решение относительно своей учебы в колледже. И спасибо за предложение. Думаю, все, что могла, я забрала, а все остальное промокло или сгорело». Я встала, посадив котенка на плечо. Он зацепился когтями и направилась в комнату Гейза. Остин следовал за мной. Мы посмотрели на дом напротив. Так странно, что-то такое близкое казалось таким далеким в тот момент, когда я балансировала на перекладине. Я услышала шаги Гейза, затем он о чем-то пошептался с братом, и Остин ушел, а Гейз встал позади меня, глядя в окно. «Ну, вот так все и закончилось», — он жестом указал на место пожара. Это показалось мне забавным, хотя и было неуместным. Но моя старая квартира, превратившись в зияющую дыру в доме, будто стала концом сериала на Нетфликсе. Из-за усталости и расшатанных нервов я истерически засмеялась. Пришлось наклониться, чтобы удержать котенка, потому что я начала смеяться еще сильнее. Гейс не понимал, над чем, черт возьми, я смеюсь, но вскоре и на его лице озабоченность сменилась улыбкой, а затем он стал смеяться вместе со мной. Пошатываясь, мы подошли к кровати и плюхнулись на нее. Я то и дело вытирала глаза, Гейс задыхался между приступами смеха. Нам потребовалось целых 15 минут, чтобы успокоиться. Но все равно мы время от времени взрывались смехом, а затем заснули, прижавшись друг к другу. Кожу на лице тянуло из-за высохших слез. Мы словно в один миг пережили все эмоции и так же быстро отпустили их.